Глава 8. Хавьер прислал из Парижа письмо. «Твоя рекомендация, адресованная испанскому послу, возымела необыкновенное действие», — писал он отцу. «Она дала мне возможность присутствовать на коронации императора в Нотр-Дам. Со мной обошлись как с важной особой и отвели место неподалеку от главного алтаря. Я отчетливо различал черты императора. Он больше похож на художника, чем на генерала. Императрица уже не молода, но необычайно красива. Говорят, она испанка из колоний. На коронацию в Париж из Рима собственной персоной прибыл папа. Его тронное кресло стояло сбоку от главного алтаря, но лицо его не удалось рассмотреть как следует. Освещение оказалось очень невыгодным. Он был один в белом среди всего изобилия красок. Самое удивительное вот что. Наполеон собственноручно возложил короны и на себя, и на императрицу. Впрочем, даже не короны, а скорее золотые лавровые венки, благодаря чему стал еще больше похож на поэта-лауреата. Папе не осталось ничего другого, как задним числом благословить коронующуюся чету. Парижанам это очень понравилось. Здесь, среди замечательных творений живописи, я уже почерпнул для себя массу полезного. Заканчиваю, иначе не успею отправить письмо с сегодняшним курьером. Газеты, — подумал Франциско, — умолчали об этом жесте. По видимости, героический, а по существу вольнодумный и бесцеремонный, он пришелся бы по вкусу Каэтани. Она всегда восхищалась Бонапартом. Такой поступок показался бы ей сродни ее собственным. Письма Хавьера — всегда события. В них целая куча новостей из большого мира и капелька теплоты. Одного только по ним не уяснишь, в каком направлении развиваются художественные склонности сына. Встречи с друзьями стали реже, и все больше оставляет в художнике ощущение пустоты. В их присутствии он чувствует себя подчас совершенно чужим. Он живет в другом мире. Да и все они живут не в одном мире, а каждый в своем собственном. Стоит ли вообще встречаться, если ничего друг о друге не знаешь? А единственный настоящий друг, живший далеко отсюда, добрый, преданный человек, с которым они жили душа в душу с самой ранней юности и учиняли разные веселые проделки, Мартин Сапатер скоропостижно скончался. Когда уходят друзья молодости, начинаешь чувствовать старость. Франциско тянет и с работой. Его задерживает смутное ощущение чего-то нового, чего-то неотвратимо назревающего. Он медленно заполняет дни заботами, связанными с должностью, двором, заработком, но это не вызывает ни страстной увлеченности, ни подъема. Правда, в каждую данную минуту глаза его по-художнически влюблены в стоящую перед ним модель, жадно изучают ее, даже если это всего-навсего дама или господин из высшего света. Снова и снова ему приходится писать портреты их величеств. Теперь к ним прибавился и принц Астурийский. Франциско испытывает к инфанту чуть ли не физическое отвращение, хотя в учтивости Фердинанду не откажешь, правила поведения он соблюдает. Дураком его тоже не назовешь. В этом его не могут, нет, просто не имеют права упрекать даже враги. Франциско совершенно сбит с толку, когда до него докатывается волна придворных сплетен, несущая на своем гребне, как мутную пену, слух, будто в интимном кругу Фердинанд проявляет несомненные признаки слабоумия. За этим слухом что-то кроется, и вскоре противники Годоя уже шепчут друг другу на ухо разгадку. Мануэль и королева распространяют эту клевету, чтобы исключить Фердинанда из престола наследия. Удайся их план. Тогда по смерти Карла будет устранено главное препятствие для вступления королевы в законный брак с Годоем и провозглашение его королем Испании. Покамест, однако, Карл жив и, не считая редких приступов астмы, не выказывает никаких признаков недомогания. Впрочем, эту трудность тоже можно преодолеть. Враги Годоя не стесняются приписывать любовникам даже такие замыслы. Что же до супруги Мануэля, то она при смерти. Недолгие годы брака уже исчерпали ее силы. Да и могло ли быть иначе? Могла ли атмосфера грубости, окружающая ее мужа, не отравить такое нежное создание? Одновременно выясняется, что это уже не первый заговор против Фердинанда. Столь же предусмотрителен был и предыдущий план. Королева заставила Карла указать в завещании, что Фердинанд будет объявлен совершеннолетним лишь в 30 лет. Король уступил. Но совет Кастилии, без чьего согласия завещательное распоряжение не имеет законной силы, объявил, что это компетенция Кортесов, а их уже давно перестали созывать. Мануэля и Марию Луизу связывают теперь лишь властолюбие и алчность. Князю мира сегодня 39, королеве 54. Живет он во дворце Каэтаны и по-прежнему ищет развлечений. Пока двор пребывает в Аранхуэсе и Эль-Пардо, Мануэль разрешает себе вольность и каждую вторую неделю проводит в столице. Утопая в водовороте наслаждений, он, тем не менее, хватается неловкими руками за колеса большой политики и чувствует себя польщенным, когда посол Наполеона склоняет его к союзу против Англии. Тем самым он ввергает отечество в новую войну, которая сулит якобы расцвет морской торговли, а на деле кончается потерей всего испанского флота у Трафальгара. Франциско, непременный гость на празднествах Мануэля, немой наблюдатель, прикрывающийся своей глухотой, но слышит он больше, чем думают окружающие. Он становится очевидцем волнующей сцены, которая с несомненностью доказывает, что испанский народ по-прежнему видит в первом министре единственного виновника нищеты и национальных бедствий, что он ненавидит Годоя и не боится высказать свою ненависть. Вскоре после известия о поражении на море Мануэль во время очередной корриды входит в свою ложу. Хотя публика в упоении следит за маневрами, которые матадор Ромеро, словно занимаясь простой дрессировкой, проделывает красным плащом перед рогами разъяренного быка, мадридцы тотчас же замечают ненавистного временщика и, как сговорившись, поднимают адский свист. Испуганный Ромеро, не понимая, какой неловкостью мог вызвать недовольство зрителей, принимает это за признак нетерпения. Уже не тратя время на то, чтобы громогласно посвятить свою победу над быком какой-нибудь высокопоставленной персоне, он точным ударом вонзает жертве шпагу через спину в сердце. Огромное животное содрогается и валится на земь. Матадор ожидает бури рукоплесканий, но дружный свист продолжается. Ромеро оглядывается по сторонам и все понимает. Начинает понимать и Годой. Он смотрит на арену так, словно вообще не замечает шума. Но лицо у него бледное, глаза злые. Адъютант, сидящий слева, белеет. Он еще лучше, чем Годой, знает, что если уж в разгар корриды народ не обращает внимания на прекрасный удар любимого матадора, значит, он действительно пришел в небывалое возбуждение. Неудержимо нарастающий свист проносится над ареной, как порывы вихря. Годой шепчется с адъютантом. Тот встает и покидает ложу. Вслед затем в королевскую ложу, где находится сегодня только принц Астурийский, тоже с адъютантом, входит лакей и просит адъютанта выйти. Когда офицер возвращается и, почтительно склонившись, шепчет что-то наследнику, принц с насмешливым и твердым выражением лица несколько раз качает головой. Зрители приглушают аккомпанемент, словно великодушно давая им возможность продолжать переговоры. Действие опять переносится в ложу Годая. Наступает эффектная концовка. Мануэль сдается и уходит, провожаемый ураганным свистом. Но тут публика поднимается с мест и, повернувшись к королевской ложе, разражается аплодисментами. Сотни, тысячи зрителей уразумели смысл разыгравшейся перед ними пантомимы. Годой хотел прервать корриду, возможно, даже очистить трибуны с помощью военной силы. А Фердинанд, без чьего соизволения министр не посмел действовать, отказал ему. Инфант усмехается, кланяется, и бой быков идет своим чередом. А на завтра ошеломленные мадридцы читают на стенах домов королевский указ, резко осуждающий варварский и кровавый обычай и запрещающий впредь устройство коррид по всей Испании. Король, привыкший слушаться советов Годая, без труда дал убедить себя, что большие народные сборища политически опасны, и теперь разыгрывает из себя защитника животных. По стране прокатывается волна возмущения. В кругу Франциска все единодушно предсказывают, что народ поднимется против Годая. О том же перешептываются в великом множестве других кружков. Один из них весьма влиятелен — это друзья Фердинанда и его исповедника Эскоикиса. Атмосфера накаляется. Люди шепотом сообщают друг другу, что-то назревает, предстоят важные события. Главные персонажи продолжают игру, правда, за глухим занавесом. Мануэль ведет через посредника переговоры с французским императором о новом нападении на Португалию. Европейские и американские владения португальской короны будут поделены между Испанией и Францией, причем первой за военную помощь перепадет львиная доля добычи, а Карл получит титул императора Индии. Улучив удобный момент, посредник заводит речь и о личных пожеланиях Мануэля, который считает, что уже созрел для королевского трона и недоволен, что в Испании еще рано говорить об этом. Наполеон щедр на короны. Он действительно обещает Годою сделать его королем Южной Португалии. Но именно теперь, когда Мануэль сам не прочь покинуть родину и позволить испанскому престолу наследию идти своим чередом, Фердинанда охватывает тревога, как бы мать с любовником в осуществление своего замысла не взяли его под опеку. Он мечется в поисках реальной помощи. Эскоикис советует ему прибегнуть к Наполеону. Так как супруга инфанта Мария Антония, та, что на огромном семейном портрете Бурбонов, написанном Франциско, стоит, отвернувшись от Фердинанда, скончалась от родов, наследник может добиться от Наполеона того, что ему нужно, если облечет свою просьбу в форму предложения руки и сердца одной из принцесс императорской фамилии. Таким образом, создастся видимость, что речь в первую очередь идет об интересах будущей наследной принцессы и королевы испанской, а уж потом доверенное лицо изложит императору и второе пожелание – потребовать от Карла IV отставки первого министра, угрожающего законным правам принца на испанский престол. Французский посол в Мадриде кормит Фердинанда неопределенными обещаниями. Тем не менее, принц Астурийский и его советник, всерьез уповая на поддержку императора, решают действовать. Дело доходит до заговора и тайных собраний под председательством инфанта, где присутствуют высшие воинские чины, один министр и кое-кто из царедворцев. Душой заговора является Эскоикис, но он, как духовное лицо, не хочет выступать открыто и лично общается только с Фердинандом. Мануэль Годой должен быть свергнут силой, отдан под военный суд и, по меньшей мере, изгнан из страны. Королева будет отстранена от дел, а в случае необходимости ее отправят на постоянное место жительства подальше от двора. Но план этот выдан предателем, притом в искаженном виде. Фердинанд якобы посягает на жизнь отца. Карл приходит в неописуемую ярость и приказывает арестовать тех заговорщиков, чьи имена ему известны. Эскоикиса среди них нет, но наследник есть. Король посылает за ним двух офицеров и орет на него, как на конюха. Исчерпав весь свой запас ругательств, Карл вынужден, наконец, снизойти до существа дела. Сознается ли Фердинанд, что участвовал в заговоре против короны и правительства? Нет. «Что? И у тебя, болван, хватает наглости запираться и отрицать, что ты учинил заговор против меня, своей матери и князя мира?» Фердинанд снова холодно и презрительно смотрит ему в глаза и приводит отца в такое замешательство, что Карл требует признания уже более спокойным тоном. «Не в чем мне признаваться!» В эту минуту портьера отлетает в сторону, и в кабинет врывается королева. Пронзительно и резко она кричит: «Ты еще попросишь пощады, ползая передо мной на коленях!» Трудно придумать худшее унижение для будущего короля Испании. «Хорошо сказано! Ты никогда и не станешь королем Испании», — парирует она. Сын злобно смотрит на нее и с холодной издевкой бросает: «Пожалуй, в самом деле разумнее держаться подальше от трона, который вы забрызгали грязью, сударыня». Фердинанда уводят в один из дворцовых покоев, который временно служит ему тюрьмой. Когда дверь захлопывается, выражение его лица резко меняется. В присутствии родителей он, не теряя самообладания, сохранял вид самоуверенного превосходства, этого, как навсегда усвоенной привычки, сотни раз требовал от него Эскоикис. Теперь он охвачен паническим страхом, лицо его становится трусливым и безвольным. Весь двор, преувеличивая события, шепчется об этой драматической сцене. Узнает о ней и Франциско. Изумленный взирает он на королеву Эммануэля, готовых к решительному удару, и на Карла, которого его демон побуждает помочь им нанести этот удар. Торжественным королевским указом Фердинанд исключен из престола наследия за покушение на жизнь монарха и обречен пока что на бессрочное заключение. Чести стать престолонаследником удостаивается инфант Дон Карлос, но весь Мадрид считает это пустой формальностью. Люди только и ждут известия о скоропостижной кончине короля. Весь двор является на целование руки, чтобы поздравить августейшую чету с провалом заговора, а заодно почтить нового принца Астурийского. Франциско тоже прикасается губами к трем перчаткам поочередно, но мысли у него непочтительные и мрачные. Он ясно видит, как на этот маскарад падает тень черных крыльев. И снова уединяется в своей мансарде. Эта каморка, где он может работать втайне от всех, становится теперь прибежищем и для его мыслей, которым не помешает здесь ни друг, ни враг. Здесь он раздумывает, здесь он докапывается до всего, что таится во мраке, прячась от сияющего над пропастью света. Здесь он с последней прямотой оставит вопросы и познает истину. Он видит людей, питающих в себе жизнь, дыхание и разум лишь грязными объедками и обносками, да жалкими крохами радостей, чувств и мыслей, и тем не менее цепляющихся за эту жизнь, потому что боятся смерти. Видит и тех, кто роскошествует и творит подлости, бесцеремонно злоупотребляя властью, угнетая, порабощая, грабя, убивая, и при этом еще прикидываясь поборником справедливости. Видит, что сильные мира сего даже верят в эту мнимую справедливость, убеждая самих себя, что даже для тех, кто как из рога изобилия черпает из государственного кармана, наполняемого их подданными, и повелевает армиями, для тех существует иная мерка, и они стоят выше обычных законов нравственности. Видит он и других, сытых, самодовольных бездельников, стоящих между первыми и вторыми. Перед лицом тех, кто внизу, кто ничего не добился и потому сам виноват в своей горькой доле, они закрывают глаза и кошельки или, успокаивая остатки совести, отделываются грошовыми подачками. Перед теми, кто наверху, они гнут спину и произносят красивые речи. Тем же, кто рядом, кто равен им, они отравляют жизнь недоброжелательством и клеветой. Таков жребий человека. Художник видит это, видит, что каждый изо дня в день, из часа в час живет в ожидании беды. Если даже сам он ускользнет от нее, она постигает его жену, детей, друзей. Страшное переплетение обстоятельств ставит счастье одного в зависимость от несчастья другого. О, как прискорбно слабы силы добра! И каждого настигает смерть. Но если бы человечество обрело вдруг Бога Спасителя, и тот освободил мир от смерти, разве не стал бы еще ужаснее жребий людей, обреченных жить вечно? Смерть — мука, и жизнь — мука. Родиться человеком — значит подпасть под страшное проклятие. И под власть исполнителей этого проклятия, потому что они существуют. Это из их обители несутся голоса демонов, в которых заклинатели бесов тщетно мечут свои громы и молнии. Вокруг Франциска вновь стеснились туманные призраки той ночи, когда он пытался удержать Каэтану. Появились и другие, которым его фантазия и карандаш придали человекоподобный облик, словно они и впрямь живут в телесном мире. Теперь, когда, оставшись в одиночестве, он смотрит на жизнь рядом с собой и вдали от себя, как на жуткую игру призраков, он лучше понимает, как страшны и победоносны эти полчища князя тьмы, пекущиеся о том, чтобы человек не пролил ни одной капли из чаши горя. Они начинают приобретать зримый для художника облик. Он видит, как они проносятся мимо, вереницей тянутся над домами, смешиваются с людьми. Его воображение наделяет их плотью, облекает в жуткие формы. Временами Франциско кажется, что у него есть над ними власть, вынуждающая их стать видимыми. Поэтому он терпит их. Поэтому его не подавляет вопрос о смысле собственного существования. Он не падает духом. Сомнением его придет конец. Мир вокруг него окрашивается в мрачные тона, но художник даже не помышляет уйти из этого мира. Осмысленно или бесцельно существование, мы здесь, мы остаемся. К тому же есть люди, чье существование имеет смысл, тем, кому удается строить и творить, мыслители и мастера. Тогда на перевале, в ту холодную ясную, в ту роковую ночь, он ощутил свою близость к скалам и звездам. Теперь он знает, и этого знания уже не отнять, что ему открылись источники, бьющие только для избранных, и в часы страшных видений его согревает гордость художника. Я существую, я творю наперекор всему. Я умею, а из того, что я сумел, многое останется, многое переживет свое время.